63. Зора. Зора упала прямо в чистую энергию. Она была окружена светом, теплом, душами. Жизни всех тех, кто был пойман в накопитель, вращались вокруг нее. Воспоминания, вырванные туманом из мира, существовали теперь только здесь, внутри, в этом магическом водовороте. Миллионы крошечных секунд, которые обрушились на нее все разом. Двое детей, отпускающие драконов в полет. Мать, мажущая зеленкой разбитое колено сына. Старик, вырезающий из бамбука фигурки. Юные влюбленные, признающиеся в любви под музыку шелестящих цветов сливы. И еще многое другое. Если каждый фрагмент мгновения, которое она теперь воспринимала, было каплей, то Зора стояла не под дождем, а в середине неистового тайфуна. Единственным, что удерживало ее от погибели в этой непогоде, была связь с Люсьеном. Эта связь была соткана из огня, из божественной лунной магии и любви. Отдаленно она воспринимала панику Люсьена и его голос, который то и дело повторял ее имя. «Зора, Зора, Зора». Она крепко держалась за эту связь, заставляя при этом душу пробиваться через водоворот воспоминаний и энергии к той точке, в которой горело звездное сердце Чичико. Его власть пульсировала сквозь эссенцию Зоры. Она смогла бы использовать связь с Люсьеном, чтобы выстроить из нее мостик, как только доберется до сердца Чичико и снова воплотит в его носительницу. Чем ближе она к нему пробиралась, тем сильнее его магия покалывала через бесплотную суть Зоры и затмевала даже бесчисленные голоса и картины потерянных душ. Она уже почти добралась, она была уже почти тут. «Меня ты не получишь», — прозвучал в ее мыслях голос Люсьена, и потом голос второго человека, пропитанный страхом и ненавистью к Люсьену. «Ты мне не нужен». «Только твое лунное сердце». У Зоры не было времени осознать, что значили эти слова, потому что она вдруг рванула на себя ленту, которая связывала ее с Люсьеном и с миром. Тайфун воспоминаний усилился, тысячи голосов потерянных жизней умножились до неисчислимости, и потом все исчезло, когда Зора падала в ничто.